Зоя. Я встаю со стула и ползу к плите. Сил совсем нет, совсем. Хочется рухнуть на кровать, и причем не раздеваясь, как есть, не зажигая света. Жаль, что я не сняла сапоги. Было бы отлично на чистую постель в грязных сапогах. Очень киношно и очень реалистично. Меня бы это еще больше разжалобило. Я бы рухнула и продолжала реветь, громко, с подвываниями, упоенно. Я бы выла и жалела себя, свою жизнь. Я неудачница. Муж, которого я любила и от которого родила дочь, бросил меня, ушел к молодой, и та оказалась пьянчушкой. Впрочем, сейчас не о нем, ему тоже не повезло, Бог наказал. Возможно, но не о нем. Мне-то, казалось бы, повезло сказочно. Я очень быстро, почти сразу, снова оказалась замужем. Мой второй муж — замечательный человек, честный и справедливый, умный и порядочный. Правда, жить с ним почти невозможно. Это я так, к слову. Принца ждать было смешно, мне было хорошо за 30, точнее, к 40. В анамнезе сложный развод, сложная дочь, полное отсутствие денег, морщины под глазами и скорбное выражение лица обиженной и брошенной женщины. Не до принцев, как говорится. Так, кто подберет? Подобрал он, мой странный Миша. Что ж, спасибо за это, дочь. Хорошая девочка. Не пила, не курила, по подъездам не шлялась, на дискотеках не зависала. Что верно, то верно. Хорошая девочка, да, положительная. А потом это хорошее и положительное взяла и принесла в Подоле в 18 на первом курсе. От случайной, уверенно, и первой половой связи. Ладно, было бы еще по любви, можно было бы понять. Хорошая девочка отправила в могилу любимую бабушку, мою бывшую свекровь. Ее искренне жаль. Женщина она была хорошая, с трудной судьбой, и внучку любила. Да и ко мне вполне лояльно, вполне. И вот итог. Нас теперь не трое, а четверо. Я обожаю внука, нет никакого сомнения, я просто дрожу от любви, честное слово. Но есть еще кое-что. Я очень хочу новые сапоги. Мои окончательно прохудились, и у меня вечно сырые ноги. Не дай бог кто-то увидит, как перед выходом на улицу я надеваю на ноги полиэтиленовые пакеты. На работе я переодеваюсь в туалете по той же причине. Я очень хочу новую сумку. У моей треснула ручка, и выглядит это ужасно. Я очень хочу поехать в отпуск. Я просто мечтаю о море. Но не поеду. Нет средств. Надо копить, чтобы снять дачу для дочки и внука, и потом невозможно оставить их одних. Как они справятся? И еще. Я очень хочу спать. Очень. Лечь и спать дня 3 подряд. Или 4. Но невозможно. Даже в субботу и воскресенье я не имею на это права. Я снова должна сгонять в магазин, сготовить обед, постирать и пропылесосить, выйти во двор с коляской, потому что Танька валится с ног. Я должна. Всегда. Всем. Постоянно. Скажите мне, я кто? Я вообще женщина? Или ломовая кобыла? Кстати, я так постарела. Счастье в одном моему мужу, на это глубоко наплевать. Он из тех, кто этого не замечает. Ему вообще все равно, хоть побрейся наголо, хоть перекрасься в зеленый. Может, хоть в этом мне повезло. Все, встаю и начинаю процесс. Картошка, салат. Может, все-таки макароны и побыстрее, и меньше отходов, пока моя дочь поиграет в куклы.